и зажигалку. Уже без газа радио слушаешь, стоя в пробках почти без движения. Ты не из тех, кого утешают пустые фразы. Что-то вроде «все будет окей», и они не поженятся, или даже они навсегда расстанутся, но не сразу. Просто ты еще не умеешь жить без него, и по ночам плачет твоя бессонница, некому укачать. У тебя остались картинки, где вы в Испании загорелые и счастливые между пляжами и тавернами. Прошлогодний конспект романа, капли ночной испарины и записка из самых первых. На память, наверное, та, где он написал, что глупо любить без памяти. Просто ты еще не умеешь жить без него, и по ночам плачет твоя бессонница, некому Разбавляя слезы игристым мартини асти, ты напьешься, выбрав из утешений самое глупое и простое. Значит, ты еще не умеешь жить без него, и по ночам плачет твоя бессонница. Что, детка, некому укачать?